Глава 45. «За сексуальную привлекательность тоже надо платить», — сказала моя женщина. «Но мне было совсем не смешно», — пожаловался я. «Верю», — рассмеялась она. Я передвинулся на другой конец кушетки и сказал: «Несколько лет назад меня уже показывали по телевизору, и хоть бы что, никто и не заметил. На этот раз от тебя исходили какие-то особые флюиды, даже я почувствовала, и завелась. А уж кому, как не мне, знать, что...» «Спасибо, спасибо». Она снова засмеялась. «Слушай», — сказал я, — «у меня проблема. Считаешь, что пора нанять секретаршу?» Я промолчал, чтобы она поняла, что я говорю серьезно. «Ты об этом рисунке?» «Частично», — сказал я. Она ждала. Я попал в передрягу и не знаю, что делать. Думаю, не обратиться ли в полицию. Мы с моей женщиной обычно не обсуждаем работу, и поскольку я намеренно нарушил правила, она поняла, что дело не шуточное. «Пошли», — сказала она. И мы отправились в ее спальню, где нам не могли помешать. Я рассказал ей, каким образом связался с самыми разыскиваемыми преступниками в Индианаполисе. «С Экофронтом?» — вырвалось у нее. «Именно. Но почему они явились именно к тебе?» «Они объяснили, что я, мол, работаю один, без партнеров». Моя женщина наморщила лоб. «Откуда они это узнали?» «Не знаю. Может быть, из объявлений в газете. К тому же, перед тем, как открыться, они устроили мне проверку. Я рассказал о первых визитах Кейт Кинг, за которыми последовало явление всего зверинца, как они напирали на то, что если я не найду пропавшую бомбу, то никто больше ее искать не будет». «Ну и ну», — вздохнула моя женщина. «Что можно было перевести так, я готова понять, почему ты взялся за это дело, но все равно надо быть психом, чтобы спутаться с подобной публикой». Я ей рассказал, как подстраховался, настояв, чтобы во время моего расследования они больше не баловались бомбами. «Ну, это уже кое-что», — сказала она. Затем я объяснил, как нашел Сесила Редмана и вышел на лягушку. «Значит, ты уже знаешь одну из них? Ты уверен?» Я рассказал о танцовщице из банка и устном портрете той женщины, которая следила за лягушкой. «Результат — этот рисунок?» — спросила она. «Да, именно она и взяла бомбу, без сомнения». «Хм...» Я рассказал ей, как по счастливой случайности было опознано платье, потом о встрече с Шарлоттой Вивиан в баре. «Постой, постой, постой!» — прервала меня моя женщина. «В чем дело?» «Дай-ка мне рисунок». Я протянул его. Она некоторое время разглядывала портрет, потом подняла глаза. «Ну как?» — спросил я. «И по рисунку ты хочешь отыскать платье?» «Да». «Ты просто кретин». «Как это?» «У тебя точно та же беда, что и у твоей танцевальной свидетельницы. Вы видите лишь тряпки. Нарисовано прекрасно и все такое, но...» «Здесь же подробный эскиз». «Ну и что?» Я помотал головой. «Ты славный парень, Альберт, открытый, добрый к людям, и поэтому не как все, но ты забываешь иногда, где ты живешь». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Вернись на землю, ищейка, посмотри, что мы в действительности тут имеем». «Что мы имеем?» «Мы имеем свидетельницу, которая видела женщину, следившую за твоей лягушкой, когда та прятала бомбу, так?» «Так». «Но люди не следят друг за другом просто ради интереса. Соответственно, ты делаешь вывод, что, скорее всего, женщина на рисунке и завладела злополучной бомбой». «Ну, соответственно». «Но как женщина на рисунке узнала, что за лягушкой стоит последить?» «Еще не знаю. Надо сначала выяснить, кто она такая. И ты пытаешься найти ее по платью?» «Платье не простое, а единственное в своем роде». «Ну, Ал, лягушка оказалась зажиточной домохозяйкой из пригорода». «Ну и что?» Упокрути мозгами, сыщик. Ты живешь в самом северном из южных городов Америки. Забудь о платье, забудь о Шарлотте Вивиан. Сколько черных женщин может знать богатая дама в Индианаполисе? И сколько из этих черных женщин могут быть близки к ней настолько, чтобы догадаться о бомбах? Лягушка сама скажет, кто эта женщина. Надо говорить именно с ней.